27.04.72. В четверг перед школой меня тормознул зуб и после взаимных приветствий степенно объяснил. Вчера на сходнике перетерли вопрос. Юрка продул в буру свое фуфло. Теперь он проткнутый пидор, и водиться с ним нормальным пацанам западло. Макар дал слово никому не рассказывать, а татуху набил, чтобы с него самого потом спросу не было. Пацаны молча слушали. Я раньше бы лезть побоялся, но сейчас спросил. «Зуб, тут другой вопрос. Из 5-го Б Жиган с младшеклашек мелочь трясет. Оно, конечно, дело не мое, однако не раз сам слышал, как он говорил, что на общак собирает. Я не спрашиваю, кто его поставил, у меня другой интерес. Кому он навар сдает?» Ребята тему поддержали. Многие слышали от Жигана такое, но никто не вмешивался. Василий изменился в лице. Он, как и все, был в курсе, но с такой стороны на дело не смотрел. Трясти мальков не престижно, хуже, чем уваляющихся пьянчуг по карманам шарить. Однако все же допустимо. А вот недошедшие до общака деньги — это даже не косяк. Это полный... В общем, без мата не скажешь. Сейчас Зуб обязан решить вопрос. Коли взял на себя роль смотрящего, будь добр соответствовать, ведь потом с тебя самого спросить могут. «Так он крыса? Молодец, костер! Тут не толковище, а сразу правила собирать надо!» Чтобы разрядить обстановку, спрашиваю. Про первые упоминания в русской литературе «Вора в законе» кто помнит? Мы его проходили. Народ дружно напрягся. Я выдал. Александр Сергеевич Пушкин. Евгений Онегин. Первая строка первой главы. «Мой дядя...» Выразительная пауза. «Самых честных правил». Причем «правил» — глагол. Дружный гогот ребят был мне наградой. С возгласами «А чё? Может, Пушкин про зубы написал?» Мы пошли на занятия. В классе Ирка на меня не смотрела. Совсем. Но на приветствие ответила. А когда пришел Ким и бросил ей «Привет, Ириска», недовольно зыркнула. «А я что? Я ничего. Это они сами после вчерашних конфет ее так зовут». Правда, молочное не прижилось, слишком длинно. Зато Ириска пришлась народу по душе. На первом уроке наша классная Мария Ивановна проинформировала об исключении Юрия Пака из школы за пьянство. Все поняли, самым непонятливым о причине шепнули на ушко. Урок начался, и про Юрку забыли. На перемене Коля Ким отвел меня в уголок и рассказал. «Юрка говорит, что ничего не знал. Он с Макаром на просто так играл. Потом напился и заснул. А когда проснулся, его на наколку уговорили и опять налили стакан. Проснулся глушняком, ничего не помнит. Может, и не было ничего?» «Может, и не было. Коль, никогда не играй на просто так. Это и есть игра на задницу. Развод простаков. Если бы Юрка выиграл, ему бы сказали, что это ты на просто так играл, а мы играли без интереса. Ты только пацанам не говори, а то будут считать зашхеренным. Я с Юркой утром виделся. Его вальты накрыли, башню напрочь снесло. Он хочет Макара завалить. Говорит, лучше сдохнуть, чем пидором жить. Что делать?» «Не знаю». «И я не знаю. Ментам стучать западло. Может, обойдется?» «Колян, честно скажу, едва ли обойдется. Сам понимаешь, дело больно гнилое». «Понимаю. Вечером с его отцом попробую поговорить». Нет, не обошлось. Только пришел на работу, меня отправили обедать в местную столовую. Посадили у кухни, накормили до отвала, и пышнотелая заведующая тетя Даша рассказала про главные события дня. Пока его домашние были на работе, Юрка взял отцово ружье, патроны с картечью и пробрался в общагу. Только Макар зашел туда на обеденный перерыв, сразу получил в живот заряд из двух стволов. Пока живой, но врачи сказали, безнадежен. Кольку Большого, друга Макара, Пак подловил у магазина. Его бил в голову. С трех шагов из дробовика трудно промазать. Потом убивец перезарядил ружье, прямо на улице разулся, сунул стволы в рот и нажал пальцем ноги на гашетку. От головы ничего не осталось. Менты ругались. Столько трупов в один день в поселке давно не видели. Из района группу вызвали. Спрашивается, зачем? И так все ясно. Да, еще. Один приезжий смылся. Тот, который на Петра напал. Чалдон мужикам рассказал, кто его подрезал. Те выдвинулись искать шустрика. Однако приезжий ждать не стал. Не то смог сбежать, не то спрятался где, а наши его не нашли. Хотя, может, только говорят, что не сыскали. За Чалдона многие впишутся, за него что угодно сделают. Башку шустрику могли оторвать свободно. Однако нет тела, нет дела, и милиция типа не в курсах. Накормив, меня отправили делать стенд к 9 мая. А Пак? Ну да, жалко. Однако дела делать надо. Кстати, деньги за еду не взяли. Сказали, с получки разом за весь месяц вычтут. Первомайский плакат уже висит на стенде. Он сильно поднял мой авторитет. Народу плевать, кто делал. Главный результат. Новый попросили повесить до понедельника. От меня нужна основа, лозунг, если смогу, картинка и подписи к фотографиям ветеранов. Честное слово, я бы и сам попробовал нарисовать, хоть от истории с Юркой трясет, но готовый плакат был в наследстве. Показал его нашему фотографу. Самуил Яковлевич быстро наклеил фото и карандашом наметил подписи, а я их переписал красной тушью. С трудом, но до конца дня управился. Как-то трудно привыкнуть, что после войны прошло меньше 30 лет, и ветераны еще работают рядом с тобой. После работы получил трофей. Батон еще теплой колбасы из колбасного цеха и из пекарни два горячих кирпича хлеба, белый и черный. Быстрый выпуск газеты зарекомендовал меня как трудягу. Коллектив принял за своего, а свои с работы тянули, что могли. Лозунг был при СССР. «На работе ты не гость», — к нему часто добавляли. «Унеси хотя бы гвоздь». Сам грешен. В институте радиолюбительством занимался. Думаете, детали покупал? Дома уже знали о Юрке, жалели его. Но, выпив рюмку под горячий хлеб с теплой колбаской и еще одну за упокой души, забыли Кима и заговорили о первом рабочем дне. Мы обстоятельно обсудили, чем сегодня пришлось заниматься в конторе. Потом пошел к себе. Уроки никто за меня не сделает. В прошлой жизни почти круглым отличником школу закончил. Надо и сейчас быть не хуже. Тренировки — тоже дело важное. Но пока поболтал с родителями, пока сделал уроки, уже пора баиньки. На упражнения времени почти совсем не осталось. Однако, хоть глаза и слипались, прошел комплекс полностью. А то знаю себя. Сегодня дела, завтра уважительная причина. Так и брошу заниматься.